Вскоре забор крови был окончен. Донорская бригада собирала иглы и прочие инструменты. Федор Павлович закрывал продезинфицированные резиновыми пробками большие бутыли с донорской кровью и вдруг заметил на столе бутылочку, наполовину заполненную кровью. «Какая группа?» — спросил он сестер. «Кто забыл слить?» «Это того синюшного», — ответила Вера. «Вы же сами сказали отдельно». «О!» — Федор Павлович кивнул, потом взял бутылочку в руки и вылил кровь в стоявший на подоконнике горшок со столетником. Одна из сестер, сняв халат, достала из своей сумочки бутерброд с вареной колбасой и стала его жадно есть. Федор Павлович посмотрел на нее, насупился, но промолчал. Он тоже и устал, и проголодался. Учащиеся выстроились на втором этаже и ждали начала линейки. Все были аккуратно одеты, аккуратно подстрижены. Все было как обычно, только лица некоторых учеников и учениц были бледноваты. Октябрята зевали. Завуч Кушниренко доложил директору о готовности, и они вместе вышли из кабинета. Завуч нес в руках картонную коробку со значками. Остановившись в центре, Банов объявил праздничную линейку открытой, поздравил всех учащихся со Всесоюзным днем донора. Потом по очереди выходили старосты классов, рапортуя: «Товарищ директор, 10-й А-класс кровь сдал! Товарищ директор, 10-й Б-класс кровь сдал!» Это длилось минут 10, после чего началась основная и заключительная часть праздника. Каждый учитель читал вслух список учеников своего класса, и каждый из вызванных подходил к директору и получал из его рук значок организации «Красный донор». Открытую коробку со значками держал в руках завуч Кушниренко. И Банов каждые несколько секунд вслепую лез туда рукой, чтобы взять следующий значок. Пальцы уж были все исколоты. «Хоть побыстрее это дело закончить», — думал директор школы. «Цымбалюк Виктор», — читал очередной учитель. «Цыганок Петр! Роберт Ройт!» Услышав знакомую фамилию, Банов поднял голову и посмотрел на шагающего к нему ученика. Роберт шел легко, на лице сияла улыбка. «Никакой бледности! Здоровый парень!» — подумал директор школы и сам улыбнулся. Правая рука снова полезла в картонную коробку. Зудящие, сколотые пальцы взяли на этот раз два значка. Мальчик удивленно посмотрел в глаза Банову, но тот кивнул, мол, «все правильно, так и надо». Потом сильно пожал руку Роберту. Настроение у Банова улучшилось, прибавилось бодрости, и он же без всяких серых мыслей продолжал раздавать значки, забыв об исколотых пальцах, о своей усталости, о грядущих осенних ливнях. Вскоре после окончания сбора урожая в Новых Палестинах выпал снег. Выпал он, как положено, первому снегу ночью. А на утро все жители человеческих коровников, не скрывая радости, выбежали во двор. Снег скрипел под ногами. Дети и взрослые бегали по нему, и от этой картинки, увиденной ангелом, возникло у бывшего небожителя ощущение неподдельного счастья. Тут же заметил он среди бегавших и радостно смеявшихся новопалестинин и горбуна, и печника Захара, и всех детей числом 8. И самому захотелось побежать следом, закружиться рядом с остальными. Сделал ангел шаг, еще один, и прислушался к волшебному таинственному скрипу снега. Что-то было в этом звуке удивительно чистое, почти райское. И в самой его чистоте было что-то божественное, и удивился ангел, почему не выпадал при нем снег в раю.